Эпилог. Ты услышал меня. После Рождества 1561 года Мэнос лег. Он уже не мог приходить на собрание детей Божьих, но его посещали, принося вечерю и рассказывая о жизни общины. 31 января 1561 года он тихо отошел к Господу. На следующий день его похоронили в саду дома, где он провел несколько последних лет жизни. Позже над маленькой деревушкой Вюстельфельде пронесся пожар 30-летней войны, и только спустя несколько веков благодарные потомки установили здесь скромный памятник, на медной плите которого написано: «Здесь жил, учил и умер Мэнна Симмонс в смирении, благочестии и бедности». Эти три слова точно характеризуют Мэнна: смирение, благочестие и бедность. Иисус принял раба своего в свои небесные обители. Как любимого Лазаря Иисус, воскресив к жизни, в свое время принял в небеса, так и Мэнна успокоился на груди того, кому он посвятил всю свою жизнь. Его последние письма, наполненные заботой о невесте Господа, о голубице церкви: «О невеста Божия, возлюбленная Господа, внемли голосу жениха твоего, встань и укрась себя во славу царя и жениха твоего. Хоть чиста ты, еще более очистись, хоть праведно, сделайся еще праведнее. Нарядись в белые шелковые одежды праведности, одень на шею золотое ожерелье всякого благочестия, опояжься прекрасным поясом братской любви, одень обручальный перстень истинной веры, покрой себя драгоценным чистым золотом божественного слова, укрась себя жемчугом многих добродетелей, омой себя чистыми водами благодати и умасти себя елеем Духа Святого, омой стопы твои в чистом, сверкающем потоке всемогущего Бога. Да будет тело твое безупречно чистым, ибо возлюбленный твой ненавидит всякую нечистоту и всякое пятно. Отче, ты услышал меня, — некогда воскликнул Иисус у гроба Лазаря. Только ангелы могли бы поведать, что сказал Иисус у гроба Мэнна. Может быть, он говорил: «Ты услышал меня, Отче? Ты взял Мэнна из мира, и ты сохранил, Отче, его от зла? Что скажет Иисус у моего гроба? Я хочу услышать вместе с ангелами: хорошо, добрый и верный раб, войди в радость Господина твоего». Вы прослушали аудиокнигу о Мэнне Симмонсе «Учитель здесь и зовет тебя». Текст читал автор Сергей Викторович Санников.